необходимо было развеяться, подышать воздухом, почувствовать дующий в лицо ветер, прогуляться, а лучше проехаться верхом. Именно так я и поступила. Благо, в моем распоряжении была теперь лошадь из герцогской конюшни. Переодевшись в наряд, более удобный для верховой езды, я спустилась вниз, сама оседлала лошадь и выехала за территорию замка. И уж там пустила лошадь галопом. Через поля, мимо реки и старой водяной мельницы, потом через лес. Так, что ветер свистел в ушах. Так, что только и оставалось прижаться к пахнущей потом лошадиной спине, чтобы не упасть. Тео был прав. Ну и ладно. К черту все. Магические эксперименты, шпионские игры, Дайона, Раймонда. К черту Кале с его странными идеями. К черту Родриго с его любовными приключениями. Я хочу тишины, от которой стучит в ушах. Хочу пустоты и одиночества. Чтобы был только ветер да шум растревоженной им листвы. И, может, парочка падающих звезд. Просто так, чтобы не было совсем уж скучно жить. Жаль, что сейчас не август. Проветрившись всласть, я постепенно позволила уставшей лошадке замедлить ход, а вскоре мы и вовсе остановились у лесного озера. Я разделась и с наслаждением окунулась с головой в холодную воду. Когда лошадь немного остыла, напоила ее и тоже искупала. Лесных разбойников я не боялась. Как раз наоборот. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь из них появился, клюнул на одинокую беззащитную жертву. Ох, как чесались руки! Но разбойники не доставили мне такого удовольствия. То ли предчувствовали, что к одинокой беззащитной жертве лучше не соваться, то ли до сих пор прятались по чащобам, опасаясь поцелуя Жюли. Когда я вернулась во дворец, было уже темно. Я быстро прошла по коридорам, не замечая ничего вокруг, и остановилась лишь тогда, когда шедший навстречу Родриг схватил меня за руку и развернул к себе лицом. «Виконт, я вас не заметила», — сказала я, желая только одного, побыстрее от него отделаться. «Я так и подумал», — спокойно кивнул Родриг, беря меня под локоть и отводя в сторону, туда, где нас никто не мог бы услышать. «Я встретил Раймунда», — сказал он затем, испытывающе глядя мне в глаза. «Он был сам не свой, когда пролетел мимо меня. Он обо всем узнал?» «Да», — лаконично ответила я, не желая вдаваться в подробности. «Хоть теперь-то он даст мне идти своей дорогой». Виконт сжал губы, посмотрел куда-то в сторону, потом снова перевел взгляд на меня. «Я поговорю с ним», — неожиданно мягко произнес он. «Нет», — я резко вскинула руку. «Даже не вздумай. Если ты расскажешь, что обо всем знал и молчал, он возненавидит и тебя. А я хочу, чтобы рядом с ним оставался близкий человек. Ты меня понял?» Настал мой черед устремить на него испытывающий взгляд. «Да понял, понял», — с раздражением ответил Родриг. Я удовлетворенно кивнула и без дальнейших разговоров направилась к себе. Быстро прошла через комнату стражников. Плотно закрыв за ним дверь, я на цыпочках приблизилась к спальне Раймонда и прислушалась. За стеной было тихо, но мне показалось, что он все-таки там. Что ж, время позднее. Будем надеяться, Эрл уже спит. Кстати, не исключено, что не один. Впрочем, хватит. Теперь это уже не мое дело. Я распахнула крышку небольшого походного сундучка и принялась скидывать в него вещи. Ни одной лишней минуты я не останусь в этом дворце. Черт с ним, с заданием. Как агента меня все равно раскрыли. Пускай Дайон разбирается теперь сам. Пускай подсылает Ковентеджу другого шпиона. Мне хватило по горло. Мои движения были настолько резкими и агрессивными, что я уронила бронзовую статуэтку, стоявшую на столе. Чертыхнулась, водрузила ее обратно и продолжила собираться. Одежда, туфли, запасной кинжал, пояс, сумка с порошками. Я распрямила спину и вытерла рукой вспотевший лоб. Кажется, готово. Все собрала. Я резко обернулась. Раймон стоял на пороге своей комнаты. Судя по одежде, ложиться он даже не думал. «Да», — холодно кивнула я, с шумом захлопывая крышку сундучка. «Ты забыла вот это», — произнес он, входя в комнату и извлекая из-за пояса мой старый кинжал. «Ведь так?» «Действительно», — мрачно кивнула я. Раймонд взял кинжал за лезвие и протянул его мне рукоятью вперед. «Очень мило с твоей стороны его вернуть», — ледяным тоном сказала я, принимая оружие. Снова распахнула сундук и, не глядя, швырнула туда кинжал. Очень страдала, валяясь в траве на том холме, когда ты его стащил. Просто сердце кровью обливалось. Он стоял, ничего не говоря, но и не торопясь возвращаться к себе в спальню. Стараясь не встречаться с ним взглядом, я захлопнула крышку, заперла сундук на крючок, приделанный, чтобы не позволить ему случайно распахнуться по дороге, и взялась за ручку. — Ты дважды спасала мне жизнь, — негромко сказал Раймонд. — Как минимум, — бесстрастно произнесла я, все еще стараясь смотреть мимо него. По дороге к маркизу у наемников, возможно, ты и сам спасся бы, но, вероятнее всего, нет. Родриго, во всяком случае, точно успели бы убить. Ну, и когда ты так отважно защищал Жоли? Сражался ты неплохо, но вряд ли смог бы справиться с магом. Кажется, это все. Можем считать вечер воспоминаний оконченным? Я все-таки подняла на него глаза. Ты ведь солгала мне, — заметил он, прищурившись. Агрессивность в его тоне отсутствовала вовсе, зато в моем ее было хоть отбавляй. «Да, солгала», — отозвалась я. «По-моему, мы это уже проходили». «Я не о том. Ты сказала, что получила приказ меня защищать. Это неправда. Да и он никогда не отдал бы такого приказа. Если меня убьют, он будет только рад. Сочтет это справедливым возмездием. Так что вся эта история о сохранении власти в Эвендейле — бред». «Бред», — вынужденно подтвердила я. Раймонд сделал шаг в мою сторону. — Значит, ты не во всем действовала по его приказу? — Не во всем, — вновь подтвердила я. Мои пальцы разжались, выпуская ручку сундука. — Это что-то меняет? — Да, дьявол, тебя подери! Раймонд снова взял меня за руку и снова притянул к себе, заглянул в глаза, а затем, схватив за голову, горячо поцеловал в губы. «Скажи откровенно», — прошептал он, чуть отстранившись, но по-прежнему не выпуская меня из рук. «Я хоть не был тебе совсем противен?» «Идиот!» — выдохнула я, запуская пальцы в его волосы. «Я с ума по тебе схожу!» Я нервно вздохнула, подбирая слова, чтобы объяснить ему все сейчас, когда он, кажется, уже был готов меня выслушать. «Раймонд, пойми!» Он приложил палец к моим губам. «Ты опять слишком много говоришь, кофейная девочка!» Жарко сказал он, прежде чем снова меня поцеловать. «Но тебе все равно придется ответить мне на массу вопросов!» Предупредил он, увлекая меня за собой. «Прямо сейчас?» — осведомилась я, следуя за ним в его спальню. — Как получится, — отозвался Раймонд, укладывая меня на кровать. Я вцепилась в него со всей силы, схватила за ворот рубашки, разрывая ткань вместо того, чтобы развязать шнуровку. Он в два рывка стянул с меня платье, а потом, обхватив мои руки в районе запястья, прижал их к кровати. — Почему ты смеешься? — подозрительно спросил он, заметив улыбку, скользнувшую по моим губам. Это единственный вид допроса, при котором я могу не удержаться и разболтать все государственные тайны?» — честно ответила я. «Плевать я хотел на твои государственные тайны», — отозвался Раймонд и медленно провел рукой по моему телу. Я изогнулась, отвечая на его движение. «Но имей в виду, допрос будет жестким». «Приступайте, господин дознаватель», — шепнула я, откидывая голову. Я тихонько застонала, когда тело Раймонда соединилось с моим. Я собиралась послать его ко всем чертям, уйти навсегда, громко хлопнув дверью, зажить спокойной жизнью где-нибудь за много миль отсюда? Черта с два! Кого я хотела обмануть? Сейчас у меня было только одно желание — каждым своим движением, каждым действием, каждым прикосновением своего тела доказать Раймонду, что в моем к нему отношении нет и никогда не было фальши. Он сжал меня в своих объятиях так крепко, что, казалось, воздух перестал попадать в легкие. Но я скорее позволила бы себе задохнуться, чем попыталась высвободиться хотя бы на дюйм. Я схватила его за широкие плечи, царапая ногтями кожу. «Не могу без тебя», — выдала я свой самый страшный секрет, не выдерживая суровости дознания. «Не пущу тебя ни к какому герцогу», — медленно качая головой, выдохнул Раймонд. «Ты моя». Он перекатился на бок, увлекая меня за собой. «Если понадобится, я и правда привяжу тебя к кровати, но не выпущу». Я вцепилась в его шею, поцеловала в губы, потом провела кончиком языка по его соленой от пота щеке. Раймонд снова заключил меня в объятья, и я не возражала против того, чтобы заключение оказалось пожизненным. Потом, когда пальцы Раймонда, стискивавшие мои предплечья, разжались, и он со стоном, напоминающим рычание, откинулся на подушку, я обхватила его руку и прижалась к ней щекой. Сердце билось в бешеном ритме, почти болело, норовя не то что выпрыгнуть из груди, а пробить с разгона грудную клетку. Раймонд немного помолчал, стараясь совладать с нежелавшим выравниваться дыханием, а потом хрипло спросил. «Зачем ты сводишь меня с ума, кофейная девочка?» Мне не надо было думать над ответом. Мне просто скучно сходить с ума в одиночку. Я приподнялась на локте, по-прежнему не выпуская его руку. «Вы довольны результатом допроса, господин дознаватель?» «Одним допросом ты точно не отделаешься», — пообещал он, поворачиваясь на бок лицом ко мне и проводя пальцем по моей шее. Я испустила вздох с притворной тоской в глазах. «Ладно, что я, не понимаю, что ли? Свою вину придется искупить». «Будешь расплачиваться очень долго и мучительно. Главное, чтобы ты уяснил одну простую вещь. Мой тон резко поменялся на предельно серьезный. Наши с тобой отношения никак не связаны с полученным мной заданием. И никогда не были связаны». Раймонд внимательно посмотрел мне в глаза. «Ну, хочешь, на крови поклянусь?» Начала злиться я, не вынося его молчания. «Не надо. Я тебе верю». Я смерила Раймонда недоверчивым взглядом и, лишь прочитав подтверждение словам у него в глазах, облегченно вздохнула. Он ласково погладил меня по щеке, потом притянул меня поближе и прижал к себе. «Ты можешь уволиться со своей службы у Лестре?» — спросил Раймонд минуту спустя. «Не знаю. Возможно. Не раньше, чем выполню задание». «Да поймаем мы твоего мага!» Он говорил так, словно речь шла об охоте на оленя. Я улыбнулась. «Конечно, поймаем». «И?» «Настойчивый и упрямый. Такой же, как я. Там увидим. Может, и уволюсь. Только чем я буду заниматься, если уйду от герцога?» «Дай-ка подумаем. Уборку ты терпеть не можешь. Это мы уже знаем». «Угу! Поговори еще немного об уборке, Я исчезну из этой комнаты раньше, чем ты успеешь сосчитать до трех, — пригрозила я. — Если тебе так необходимо швыряться кинжалами, — раздраженно поморщился Раймонд, — то у меня тоже есть тайная служба. — Так что это было, допрос или перевербовка? — изумилась я. — Одно очень часто сочетается с другим, — мудро заметил он. — Я подумаю. Только учти, я никогда не стану работать во вред герцогу. — Да нужен он мне больно, — фыркнул Раймонд. — Почему бы вам уже не помириться и не забыть старый распри раз и навсегда? — спросила я, пытаясь воззвать голосу разума. — Лестрея-то спрашивай, — отрезал он. Я вздохнула, спрашивала и неоднократно приводила доводы. Не потому, что мне было тогда хоть какое-то дело до Эрла. Просто глупо из-за давней ссоры не поддерживать хотя бы деловых отношений с человеком, чьи земли граничат с твоими. Это создает массу неудобств и, что еще хуже, чревато войной, которая может разразиться из-за любой ерунды. Сказать по правде, я не исключаю, что Дайон меня и так уволит, призналась я, пожевав губами. Вот как? Раймонд оживился. «За что?» «Да вот за это!» — фыркнула я. «Хотя, возможно, и не уволит. Может, просто устроит какое-нибудь дисциплинарное наказание.